Комсь васенте главась. Тяда меле, Иисус тага нефтьпре эстонов нензенды, тиверяда эрхт маласа. Телись стяфта. Ульст Марса Симон Петр, Фома, конандимерган дихткафтась, Галилеен кана ошста на Фанаил, заведеен тюранза и кафта лиетонов нинза. Симон Петр мерги теест. Молян калын кундама. Теензу кортехт. Минга мартат мольтяма. Тусть, озасть венчти, антикмезевык ашесть кунда севене. Амызяр да нисай шобдавась, Иисус ащись эрх трваса. Но тонов нинзанды Иисус ашесть содал. Иисус кортай теест. Тёрат, тенюли ярцам бяленте. Синмерк стеензе. Аж. Эстосон азазе теест. Йордасть калынь кундамантень венчить види ширезанза, и кунда тада. Синьордазь, и повсь сняра калда, нельне калынь кундамасть теест ашесть даргал. Эстосе тонавнись кунанькельгази Иисус, кортай Пётрынди. Ти азарсь. А кодак Симон Петр кулизе, ти азарсь, меки карксазин шамынзан, ся смесон кыртапаль, и йордась приветти. Али етонов нихне усть венчса, мудатезда афычкзе тыльт, кафтышка сяда кенербакарь, и усксть калда пешксе калын кундамать. А мызярда листь мудать лангс, нейсть седин толмар, кунайн лангса реставсть кафт и вакс сынзакши. Иисус кортай теест. Кандость кафнень, кунатнянь тяни кундость. Симон Петр мольсь, и таргази мудать ланг скалынь кундамать. Пешксе отцю калда, эздаст ульс сяды ведь гемань колмува. И тыняра кал тездавык кундамась ашиз сезев. Иисус кортай теест. Сада, ярцада. А тонов нинзы пельс сонь кизевтимс, кият тон, ся смес содазь те азарсь. Иисус нежить, севызек шить и явызе теест, стане калфнинге. Те колмыцы да не нефтези прянцы Иисус, эстонов не инзанды, кулов не инзды вельмам данзамеле. Ярцам да меле, Иисус кортай Симон Петранди. Симон, йон антерац, тон кельк самак монь, сяда пек синь корязаст. Петр кортай те инзы. Кельк те азар, тон содасак, мон кельк те тонь. Иисус кортай теензе. Ванит мон вера скенен. Тага кортай теензе. Симон, йон антерац. Тон кельк самак мон. Петр кортай теензе. Кельк те азар. Тон содасак мон кельк те тонь. Иисус кортай теензе. Ванит мон учанен. Кортай теензе колмыцида. Симон, йон антерац. Тон кельк самак мон. Петр резназевсь. Мес колмыцы таки зефтизи сонь, кельк самак монь, и мерк стеензе. Азер, тон сем быть содасак, тон содасак, мон кельк те тонь. Иисус кортай теензе. Ванит монь учанянь. Видеста кортан теит, мазярда уля тёд, эста карксцень сотник шнелит тонц и якать ковмельце. А мазярда середят, эста кепыцай твери кетнень, или есть каркса танза, и ведь танза, кова шмельце. Неваланзен вельде, сон мак шарькадемс, куда макулумаса Петр шнавце шкайт. И тяфта мельгам да меле, Иисус кортай теензе. Мульт мельган. А Петр шарф цмеки, неизе. Синь мельгаст молисе тонафнись, кунанькельгази Иисус. И конац и ледин ярцама да меле, лапыц Иисус тмештинсты и кизевтизе. Азер, кие тунь митянза. Тонов нитнеемста, Петр кортай Иисусди. Азер, а сонь мартанза мези ули. Иисус кортай теинза. Кадамон йоран, кадаваль сон эрявса меки мардамазан, тонь кодамы тевця. Тон мольт мельган. Вовме срат стевал скемахни йоткова, се тонов нися вкулы. Но Иисус аж изязы теензе авкулы, антик мерекс, кады мой саймелезе и лядаль сонеря в самеке самозен, тенди тонь кодам и тевте. Сятонов нись и азанды тень колга, и сёрмадази тень, и содасаськ, виде сонязандмац. Ламы ли я мезетис Иисус, когда педа пес сёрмадумстейн колга, эстарсян, сембе мастер лангти, а фыльтельге сёрмад в книгатне. Аминь.